Глава 54. Эжени. Судя по замечаниям Кастра, Анаис наложила на корзину какое-то заклятие, чтобы тот, кто ее возьмет в руки, точно донес свою поклажу до адресата. Только девушка, видимо, где-то перемудрила, и заклятие пришлось снимать с помощью боевых заклинаний. Бестолочь, одним словом, а не те изящные выражения, что пытался использовать принц, пока забирал у меня корзину. Что ж, Кастер — сильный маг, как и все принцы этого отбора, так что передо мной встала дилемма — последовать за ним и проследить, чтобы не пострадали соучастники свидания, или сбежать сразу и подальше. «Идем за ним! Нельзя же оставлять эту троицу без защиты!» Меня резко рванули за руку в ту сторону, куда шел Кастер, а еще раньше Анаис утянула Камилу. Сосредоточенно перебирая ногами и едва успевая дышать в такт той скорости, что развил человек, тащивший меня неизвестно для какой цели на возможную экзекуцию, я могла только разглядеть черные завитые в красивую прическу кудри и изумрудное шелковое платье. Изумрудный цвет сегодня на завтраке мелькал за разными столами, но такой насыщенный, яркий, был только за нашим. «Анжелика, сбавь ход!» — пропыхтела я, и, не ощутив ни капли послабления, приподнялась над землей. «Пусть тянет теперь меня, а я буду парить». «Кастер не будет бить Лассера при девушках, а потом и запал пройдет». «Да она и сама сожрет Кастера, стоит тому косо глянуть на ее любимого Лассера». Анжелика даже не заметила, что тянуть стало легче, неслась по аллее, пока мы не услышали гневные крики, причем кричала именно Анаис. «Любимого Лассера?» — на всякий случай уточнила я, но выводы уже сделала и продолжила расспросы. «А чего она тогда за это свидание так взялась?» «Да принц к ней как к старой подруге относится, как Кастер к Камиле», — пропыхтела блондинка, которая мне совершенно не нравилась. Но в данный момент ее поведение не раздражало, а обескураживало. На этом отборе мужчины вообще все поголовно не видят дальше своего носа. Как ни странно, несмотря на внутреннюю неприязнь, но с Анжеликой я была согласна. Кастер вон вообще не видит, что его отношение к Камиле или к ее свиданиям далеко не братское. Когда мы подошли к поляне, первое действие уже завершилось, и Анаис утаскивала мужчину в красивом белом военном мундире с поникшим букетом бордовых роз и подбитым глазом по другой аллее, противоположной от нас. Мужчина рвался ответить обидчику, но Рыжуля умудрялась тянуть его, гневно сверкая глазами в сторону Кастра. Кстати, эту гору мускулов и брони умудрялась также решительно удерживать Камила, которая повисла на руке Кувалде, а ее макушка в тот момент упиралась куда-то в подмышку. «Назад! Вроде все разрешилось без кровопролития!» Меня снова поволокли, но теперь в кусты. На поляне Камила уже стояла напротив Кастра, уперев руки в бока и гневно сдувая со лба непослушный локон, выбившийся в процессе боевых действий из аккуратной прически. Принц, сколько же их в этом замке обитает, понуро опустив голову, пытался вставить слово в бурный поток, подпитываемый негодованием и чуточку разочарованием. «Сколько можно?» — доносилось до нас, пока мы пробирались через кусты. «Ты мне шагу не даешь сделать! Вдохнуть не могу рядом со свободным мужчиной, чтобы не оглянуться! Вдруг ты где-то рядом уже драться готов! Кастер, я молодая симпатичная девушка, свободная! Прокляни тебя, дракон! Я на свидание хочу ходить, хочу нравиться мужчинам, а не чтобы они от меня шарахались!» Мы наконец-то выбрались на другую поляну и смогли перевести дух. Хотя я бы предпочла уйти подальше, чтобы не подслушивать, пусть и невольно. В конце концов, дело сделано. Камила спасена от нежелательного свидания, Лассер и Анаис обезоружены. Кстати, по решительному виду Анаис, с которым она вытягивала с поляны того красавчика, можно предположить, что следующее свидание, на которое пойдет Лассер, будет только с Рыжулей. «Я, между прочим, хочу целоваться!» — раздалось отчаянно гневное за нашими спинами, а затем последовал не менее яростный драконий рык и сдавленный бульк. Мы с Анжеликой переглянулись и, не сговариваясь, решительно ринулись в кусты спасать непредусмотрительную девицу и очень надеялись, что найдем обоих живыми. Из кустов мы так и не вышли, застыли столбами почти на выходе, неуверенные, кого на самом деле нужно было спасать и нужно ли это делать вообще. Эти двое, только что самозабвенно ругавшиеся, не менее самозабвенно целовались. Из-за разницы в росте действие выглядело неудобным и немного нелепым, ведь Кастру пришлось наклониться к Камиле, а для этого чуть ли не согнуться пополам. Со стороны казалось, что двое играют в ворота, под которыми в детской игре пробегает толпа ребятишек, но это только в первое мгновение. Стоило Камиле сделать шаг к Кастру, как тот подхватил ее чуть пониже спины двумя ручищами и понес в одному ему известное место, проламывая кусты и сгибая деревья, по нелепой случайности оказавшиеся у него на пути. «Уф, кажется, этот прозрел». Я с облегчением выбралась из кустов и принялась очищать платье с помощью магии. Как назло, все мои действия оставляли оранжевые следы, от которых не получалось избавиться. «Вот и ходи в другой мир, сразу все будут знать, что ты иномерянка». Анжелика очистила себя быстрее и с тяжелым вздохом начала помогать мне. Вот кто родился в мире драконов. Магия прозрачная, незаметная, только результат и виден. Мое платье стало абсолютно чистым, да еще и засияло, словно его только что шили, отутюжили и повесили на манекен. «Как ты вообще тут оказалась?» — спросила я брюнетку, которая начала испытывать двоякое чувство. Некую помесь интереса, благодарности и неприязни. Интерес вызван ее попыткой защитить тех, кому она не испытывала вообще никаких чувств, кроме равнодушия. Благодарность появилась из-за того, что она-то как раз действовала, когда я еще просчитывала ситуацию. И хотя, по моим подсчетам, все должно было разрешиться почти так, как и произошло, ну, кроме синяка на лице Лассера, я все равно рада, что мы в этом убедились на месте. Ну а неприязнь возникает у меня всякий раз, когда я вспоминаю, что эта брюнетка пришла на отбор к моему Леону. Моему? Ну, конечно, ведь он прямо сказал, что желает за мной ухаживать, а значит, без вариантов, к моему. Это я должна была нести корзину. Анаис постаралась с заклинанием прилипания, а тут ты пришла и забрала. Анжелика вновь выглядела блестяще, словно и не было этого стремительного бега по кустам, так что внутри принялась расти неприязнь, отодвигая все остальное. Эх, надеюсь, она написала в опроснике «всё-всё не так». А если так, то что делать? А потом я решила, что нам с тобой нужно поговорить. Не люблю, когда на моего мужчину кто-то претендует. Что? Да как она смеет присваивать моего Леона? Ох, что сейчас будет?